Глава 48. Хелен. Я собираюсь постучать, когда вдруг слышу приближающиеся к двери шаги изнутри квартиры. Все задумывалось совсем не так. Это я должна была застать Вики Гаудман врасплох, свалившись ей как снег на голову, а не она обнаружить меня на пороге своего дома. Конечно, по большому счету разница невелика, однако это сбивает мой настрой. Поэтому я торопливо ретируюсь и перебегаю на другую сторону дороги. Там я усаживаюсь на невысокий каменный заборчик и делаю вид, будто вожусь со шнурками на ботинках. Потом, подняв голову, я вижу, что Вики направляется на набережную. Я следую за ней на безопасном расстоянии, по дороге еще попадаются люди, поэтому мое преследование остается незамеченным. Вики, похоже, неважно себя чувствует. Дважды она останавливается, вцепившись в перила, словно боясь упасть. Каждый раз мне тоже приходится останавливаться и топтаться на месте. Волны бьются о берег с большим ожесточением, чем несколько минут назад, когда я проходила мимо. Словно они каким-то неведомым образом чувствуют напряженность момента. Мои руки сжимаются в кулаки. Я могла бы даже убить эту женщину. Она в очередной раз останавливается, держась за перила. Я опять делаю то же самое, но вдруг кто-то налетает на меня сзади. Это женщина с маленькой белой собачкой. «А, простите, простите», — говорит она, хотя это я виновата, что так резко остановилась. «А, все в порядке», — тихо отвечаю я. Однако собака начинает лаять, словно возмутившись из-за нарушенной прогулки. Вики Гаудман, услышав лай, оборачивается. Ее глаза встречаются с моими. Она не может знать, кто я такая. Как бы то ни было, я чувствую, что она задумывается, не видела ли она меня раньше. Я вижу, как она разглядывает мое лицо, что-то в нем кажется ей знакомым. Я пытаюсь заговорить, но слова застывают у меня на губах. Потом Вики вдруг падает на землю. Ее руки и ноги начинают изгибаться, будто она пытается плыть по суше. Изо рта у нее идет пена. Что происходит? «Боже мой!» — вскрикивает женщина, и собака тянет ее к распростертому на земле телу. «У бедняжки припадок! Быстрее! Вызовите скорую!» Однако, если я это сделаю, полиция может выследить меня. Я не совершила ничего противозаконного. Пока. Но в любом случае лучше, чтобы меня здесь не было, когда приедут копы. «Извините, лгу я, у меня разрядился телефон. Успокойся». На секунду я замираю, думаю, что она говорит это мне, но потом понимаю, что это слово адресовано собаке. Женщина достает свой телефон. «Скорая, набережная, возле Лидо». Я бросаю быстрый взгляд на Вики Гаудман, корчащуюся на земле под скамейкой. Какая-то часть меня считает, что это меньшее, чего она заслуживает. Однако в глубине души мне становится ее жаль. Потом я убегаю.